Глава 5. Подвал. Эйден не соврал. Подвал был пуст. Хотя, по его словам, при деде в нем имелась оборудованная по последнему слову того времени полноценная лаборатория. Сейчас же об этом ничего не напоминало. Зато пауков с паутиной развелось. «Давайте хотя бы основную грязь уберем», — попросила Эйдена я не столько из любви к порядку, сколько из нелюбви к паукам. Нормально осмотреться в такой обстановке все равно не смогу. Некромант не возражал. В итоге у моих ног лежал огромный клубок паутины, которому я присовокупила многолетнюю пыль. Дышать сразу стало легче. Пусть воздух все равно пах затхлостью и сыростью, а еще плесенью, которую не мешал бы вывести, пока она не пробралась дальше, в жилую часть дома. Смотреть тут было абсолютно не на что. Да, в подвале осталось несколько столов, парочка шкафов, которые я открывала с опаской. Эйден с улыбкой за этим наблюдал, а потом сказал, что если бы в подвале имелся хоть один труп, он бы его непременно почувствовал. «А что ж тогда на чердаке?» «Не почувствовали?» Не удержалась от колкости я, вспоминая все пережитое в тот злополучный вечер. На чердак я не поднимался, когда заходил в дом, да и был здесь после смерти среднего брата всего пару раз. Некромант обходил просторный подвал по периметру, осторожно касаясь кончиками пальцев потемневшего кирпича. «Когда-то здесь все было исписано защитными плетениями», — задумчиво проговорил он. «И где же они?» Я огляделась, ни намека на руны или хоть какие-то надписи. «Сбили вместе со штукатуркой. Видимо, искали тайники», — пожал плечами Эйден. «А что именно пытались сделать ваши родственники? Я даже под стол заглянула. Ничего интересного». «Да кто их знает? Я тогда был молод, мне хотелось славы и подвигов. Сидение в лабораториях я считал участью тех, кто уже в отставке, вроде моего деда и отца». «Смотрю, вы не особо изменились за это время», — заметила я, вспоминая его покрытое шрамами тело. «В последние годы я не искал приключений. Они находили меня сами». Некромант не смотрел на меня, его взгляд блуждал по кирпичным стенам подвала, и я только порадовалась. Вряд ли мой наниматель хотел, чтобы его пожалели. Я и сама слишком хорошо знала, каково это — остаться одной. «Знаете», — нарушила повисшую тишину я, «у вас в доме ни одной мыши или крысы, вообще ни следа». «Так это же хорошо», — удивился моему недовольному тону некромант. «Не уверена. Если они не завелись, значит, что-то им не понравилось. И это не кошка в доме, а темная магия. Может, действительно проклятие какое-то?» «Ерунда. Никакого проклятия нет. А если бы и было, его бы даже вы почувствовали», — отмахнулся Эйден. Я почти решилась поспорить с магистром некромантии высшей ступени, но поняла, что он прав. Что-то мелкое бытовое, вроде той же плесени на стенах, заметить сложно, но пройти мимо сильного смертельного проклятия — это надо постараться. И все же гибель целой семьи за столь короткий срок — это ли не настоящее проклятие? «Ладно, не нашли ничего, так хоть уберусь. Подвал бы, конечно, проветрить и просушить не мешало, но для начала обойдусь бытовыми заклинаниями, чтобы вывести грибок и плесень, а заодно чуть просушить воздух». Особой грязи здесь не наблюдалось, вещей почти не было, наверное, вынесли все как возможные улики. Я еще раз осмотрелась и, чтобы убедиться в качестве уборки, провела пальцем по столешнице. Пыли не было, зато было кое-что другое. Я наклонилась, чтобы глаза и столешница находились примерно на одном уровне, но все равно почти незаметно. Слишком дерево потемнело и постарело, а вот пальцы точно ощущали царапины, словно ножом или чем-то другим острым, нанесенные на поверхность. Ноготь цеплялся за тонкие полосы, и они явно были не браком или случайно оставленными неаккуратными хозяевами. «Что-то нашли?» — заинтересовался некромант. Так увлеченно я разглядывала под разными углами старый стол и гладила его руками. «Не знаю даже. Потрогайте, здесь какие-то линии. Я посторонилась, и теперь Эйден принялся наглаживать стол. И правда? Некромант попытался что-то разглядеть, но тоже потерпел поражение перед временем. «Принесите мел, у вас он должен быть», — принялась командовать я. «Откуда? Я некромант-практик, а не какой-то темный маг, проводящий ритуалы», — обиделся хозяин дома. «А мука?» «Кажется, покупал немного», — поморщил лоб Эйден. «Сейчас принесу». «Не надо, вы скажите, где, я сама сбегаю». Тут же вызвалась я. «Да я и сам не уверен, куда ее положил. Просто подождите, я быстро». И пошел к выходу. «Тогда давайте вместе». Я поспешила вслед за некромантом. Эйден явно хотел что-то возразить, но потом обвел взглядом пустой отсыревший подвал, в котором, возможно, когда-то произошло нечто совершенно жуткое, понимающе хмыкнул и промолчал. В поисках муки мы облазили все шкафчики на кухне. Я даже успела подумать, что некромант ее и не покупал. Но тут Эйден что-то вспомнил и сбегал в свою комнату, а вернулся оттуда с пакетом муки. «Заодно с другими вещами унес», — пояснил он. Я не стала комментировать подобную забывчивость и быстро спустилась за некромантом в подвал. Муку мы щедро высыпали на стол, втерли, а потом сдули. «И что это?» Я с недоумением смотрела на странные линии и руны. Последние сомнения в том, что это нацарапали специально, окончательно отпали. «Трудно сказать». Эйден озадаченно разглядывал замысловатую схему на столе. «Вы точно магистр высшей ступени?» — не сдержалась я. «Как он вообще звание-то получил?» «Я же говорил, что практик, а не теоретик», — огрызнулся некромант. «К тому же схема настолько сложная и запутанная, что ее с наскока никто бы не расшифровал. Только посмотрите, сколько здесь узлов и векторов!» Мне, если честно, даже смотреть не хотелось. Я в некромантии разбиралась плохо. Не мое это, однозначно. «Надо перерисовать», — решил Эйден и быстро ушел за бумагой и карандашом. Я осталась одна в подвале, абсолютно безобидным на вид, но наводящим на меня жуть и ужас. Чтобы хоть как-то отвлечься, я начала разглядывать схему на столе. Белой мукой на черной поверхности выделялись символы и знаки. Могу поспорить, кто-то вычертил их здесь нарочно, возможно, понимая, что бумаги заберут. Некоторые из общих элементов я знала. Преобразование силы, стабилизация потоков, перенаправление. О значении остальных приходилось только догадываться. Надеюсь, магистр некромантии разберется. Или ему исключительно за боевые подвиги магистерское звание дали. Тогда плохи наши дела. Без специальных знаний такую схему не расшифровать, даже если удастся выяснить, что означает каждый символ в отдельности. А вот и я раздалась позади. «Зачем так подкрадываться?» — схватилась я за сердце. «Этот некромант меня в гроб загонит». «Я не подкрадываюсь. Просто привычка тихо ходить не раз спасала мне жизнь», — спокойно пояснил Эйден и положил на стол стопку листов. Зарисовывал он все медленно. Я бы справилась вдвое быстрее. Правда, магистр мог подолгу рассматривать тот или иной знак, думать над каким-нибудь узлом. Я не хотела стоять над душой и отвлекать, но и слоняться по пустому подвалу без дела тоже было скучно. Я уже и плесень под потолком убрала, и всю грязь-пыль из углов и щелей магии повытаскивала, а Эйден все рисовал. Поэтому, когда некромант закончил со схемой, я облегченно выдохнула. Без ошибок хотя бы. Я переводила взгляд с оригинала на карандашную копию. «Обижаете, все в лучшем виде». Эйден свернул исписанные листы трубочкой. «Никаких мыслей не возникло?» Без особой надежды спросила я. «Чувствую, без справочников мы не разберемся». «Возникло», — удивил меня некромант. «Сдается мне, это какая-то несуразица, а не схема». «Как это?» — не поверила я и уже заранее огорчилась. Все-таки уже надежда на схему возлагала. Ее же не просто так нацарапали на столешнице. Это только срамные слова на заборах просто так пишут. «Не соглашусь. Иногда надписи на заборах имеют очень важное значение. Например, изрисовали какому-нибудь нечистому на руку торговцу дверь, Значит, люди к нему не пойдут. Предупредили». «Я серьезно». «И я тоже». «Схема получается бессмысленной. Там одни взаимоисключающие символы. Такая не то, что поднять нежить не способна. Она просто не сработает». «Вы же сами сказали, что не знаете, как ее расшифровать. Я попыталась ткнуть известного некроманта в его некомпетентность». «Общий принцип я понял», — нахмурился задетый Эйден. «Но, конечно, попробую расшифровать ее полностью». «Мы попробуем», — поправила его я. «Не забывайте, что я тоже заинтересованное лицо». «Спасибо, а то бы я один не справился», — съехидничал Эйден. «Вот ведь...» «Магистр», — встала я перед некромантом, когда мы поднялись в дом, и страшный подвал остался позади. «А не мог тот труп из сундука пролежать с тех самых пор, ну, когда все случилось?» «Сказать прямо еще раз у меня язык не повернулся». «Точно нет», — отрезал Эйден. «Ликвидаторы бы его заметили, они специально проверяют все. Да и трупы в такие моменты не лежат спокойно, свернувшись калачиком». «Вы ведь тоже ликвидатор? Не зря же некромант рассказывал, что его отправляли на сильные прорывы даже в соседние страны». «Был». Вдаваться в подробности он не хотел, так что настаивать я не стала. Имелись вопросы поважнее. Но для начала следовало накормить некроманта ужином. Я уже поняла, что сытый он куда более благодушен. На этот раз я безо всякого приглашения расставила посуду и приборы на двоих. Благодаря Лу за щедрость. Еды бы и на троих хватило. Эйден рассматривал зарисованную схему, которую нехотя отодвинул, чтобы поесть. Так что я выждала, пока некромант утолит первый голод, и задала интересующий меня вопрос. «Магистр, а можете подробнее рассказать, чем именно занималась ваша семья в последние годы? Что за исследования?» «Как я говорил, в подробности не вдавался», — пожал плечами некромант, когда проживал. «Вы же знаете основную теорию, почему возникают так называемые прорывы и поднятия нежити?» «Считается, что вся магия, которую используют люди, не развеивается, а в виде отработанной энергии собирается в некое подобие облаков, перемещаясь в пространстве и сливаясь с другими облаками. И когда такое облако достигает критической массы, начинается всплеск. Чаще всего это происходит рядом с местами захоронений. Тогда может подняться нежить и появиться нечисть. Это изучают абсолютно все маги вне зависимости от специализации». «Противники магии ее использование называют это магическим загрязнением», — усмехнулся некромант. «В чем-то они, возможно, и правы. Но, думаю, это не столько используемая людьми магия, сколько природная, имеющая естественное происхождение. Так вот, мой дед считал, что такую магию реально собирать, а всплески и прорывы нежити гасить не обычным упокоением поднявшихся, а вытягиванием из них магии. Первые часы она легко покидает мертвые тела. Собственно, и поднятые некромантом трупы первое время тоже нестабильны и часто сами по себе упокаиваются». «Тогда это могло бы предотвратить прорывы, и ликвидаторы стали бы не нужны», — догадалась я. «Не думаю, что возможно перехватывать 100% магических облаков, так что ликвидаторы бы все равно без дела не остались», — покачал головой Эйден. «Да и то, что деду удалось погасить один единственный слабый всплеск, не означает, что такое возможно каждый раз. Это вполне можно списать как на случайное везение, так и на стечение обстоятельств. Повторить свой успех он не успел, и, насколько мне известно, никто больше не сумел, хоть и нашлись те, кто пытался». Некромант отложил вилку и снова уткнулся в схему. Чувствовалось, что его напрягал тот факт, что он ее не понимает и не может разобрать. «Магистр вообще был не в духе. Все же воспоминания о прошлом тяжелы не только для меня. Так что сегодня меня никто провожать не стал, правда, и время было не позднее. Поэтому по пути домой я осталась наедине со своими мыслями и после долгих размышлений пришла к выводу, что Эйден заблуждается. Труп и то, что случилось в доме, а наверняка ведь что-то случилось, должны быть как-то связаны. Слишком много совпадений». Или мне хотелось в это верить, ведь тогда появились бы хоть какие-то еще зацепки. И ликвидаторы тоже люди, пусть и отлично подготовленные, они вполне могли что-то пропустить. Вот бы узнать, кем был этот человек при жизни. Возможно, это помогло бы понять, какое отношение он имеет к событиям 15-летней давности. А пока остается только догадываться и надеяться, что магистр некромантии высшей ступени сможет расшифровать схему, накорябанную на столе в подвале кем-то из его родственников.